Глава 6. Отцы и дети. Бог страдающий. Итак, мужская фигура в голове женщины распадается на того, у кого есть, и кто может дать ей, и на того, у кого нет, и кто в ней нуждается. Мужчина, у которого есть, это, если хотите, ее личный Цезарь, или даже Бог. Бог — это тот, у кого есть. Он богат. Для женщины такой мужчина воплощает ее фантазию об исключительном мужчине, исключительном из ряда других. Да он просто Бог может отзываться женщина о таком мужчине, которым она очарована. А если он объединяет себе мужчину, у которого есть, и мужчину, у которого нет, Бога страдающего, с нехваткой, которую она может восполнить, тогда он и вовсе является воплощением сокровенных женских грез о соединении этих двух фигур. Какая женщина не мечтает о Боге, который нуждается в ней и всегда будет любить ее? И, кстати говоря, некоторые женщины, разочаровавшись в непостоянстве желания мужчины из плоти и крови, обращаются к религии. Бог для женщины — это тот, кто любит ее всегда, вне зависимости от того, как она выглядит. Он не влюбится в другую и не оставит ее. А если говорить более приземленно, то в любых отношениях женщина, чтобы желать мужчину, должна наделить человека из плоти и крови каким-то достоинством, чем-то выдающимся. Он властный, способный повелевать, в нем есть сила и уверенность. Одним словом, Цезарь, исключительный. Но вот, чтобы любить мужчину, женщина, наоборот, должна найти какую-то его нехватку. Он чувствительный, ранимый, ему не хватает опоры. Женщины, которой он мог бы довериться. Она его за муки полюбила, как Дездемона. Таким образом, мужчина, у которого есть, связан с желанием, направленным на него. Она хочет от него получить. А женщина, у которого нет, с любовью. Она хочет его восполнить. Ох уж эти милые женские фантазии про спасение и исцеляющую силу любви. Она его за муки полюбила. После возвращения с войны адмирал Нельсон, с одной стороны, стал главным героем всей Англии, первым победителем Наполеона, то есть воплощением, если не бога, то, по крайней мере, героя, исключительно мужчиной. Но с другой стороны, он вернулся инвалидом, и он любит ее. Теперь он фигура, нуждающаяся в ней. Он прекрасное воплощение женской мечты. Кроме того, отношения героев окрашены невозможностью. В их случае они оба находятся в браке. А невозможность — это важнейшее основание для любви. В любви всегда есть оттенок невозможности, обреченности, утраты. Война, через которую прошел адмирал Нельсон, — это испытание, превратившее мальчика в мужчину, даже в мужчину с большой буквы, в героя. Но, с другой стороны, она лишила его здоровья. Стать мужчиной. Мужчине важно быть признанным в качестве того, у кого есть, кто имеет, в качестве включенного в сообщество взрослых, зрелых мужчин, стать мужиком. В традиционных обществах всегда существовал обряд инициации, который символизировал переход из состояния мальчика в состояние мужчины. Это акт, знаменующий символическую смерть мальчика. В каких-то племенах это было связано с прохождением через страх, боль, публичное жестокое испытание, после которого на теле остается след, шрам, знак перехода. Отголоском этих древних традиций стала фраза «шрамы украшают мужчину». Именно мужчину, а не мальчика. Но хотя обычно процесс инициации ассоциируется с традициями племен, и в европейской культуре мы наблюдаем схожие по своей сути процессы, будь то армия или даже бордель, как во Франции XIX века. Одна из причин, по которой многие юноши рвались на войну, порой скрывая свой возраст, состоит в том, что война была для них способом стать мужчиной. Заметьте, раньше вообще не существовало понятия «подростковый возраст». Был только момент перехода мальчика в мужчину. А сегодня, в отсутствии возможности институтов перехода, мы наблюдаем все более продолжительный период подросткового возраста, который может длиться у некоторых хоть до пенсии. Мужчины зачастую остаются вечными подростками, которые никогда не превращаются в зрелых мужчин. Шрамы украшают мужчин. У любого супергероя в основе его суперспособности всегда лежит какая-то травма, будь то Супермен, Бэтмен или Человек-паук. Мужчина становится мужчиной через испытания, оставившие на нем след, иногда буквально след на его теле. Чтобы стать супергероем, нужно нечто утратить. Детство, свою беззаботность, столкнуться с жесткой реальностью, которая, с одной стороны, травмирует, а с другой придает сил. Образ супергероя — это и есть бессознательное отражение преобразования, через которое проходит современный подросток, теряя свое детство и становясь мужчиной. Отец и папа. Процесс инициации на самом деле представляет собой не абстрактный процесс превращения, а межпоколенческую преемственность отцов и детей. Мужчина не появляется в вакууме. У него есть отец и внутренняя связь с ним. Например, фигура отца, который прошел через войну, становится важнейшим бессознательным ориентиром для становления мальчика. Отец, с которым можно гордиться. Отец, на которого можно равняться и с которым можно соревноваться. При этом быть отцом и быть папой — это две совершенно разные вещи. Человек может быть прекрасным, заботливым папой, который может нянчиться с детьми, но не являться при этом отцовской фигурой. И наоборот, ребенок может быть не знаком со своим отцом, например, если тот погиб на войне, а значит, его отец никогда не был для него папой. Но отцовскую функцию такой мужчина исполнил. Он становится вектором и идеалом для становления мальчика. У нас в семье все мужчины служили. Тогда армия для сына — это равно тому, чтобы пойти по стопам отца в становлении мужественности. Мифы об отце или мужское «мы». Идентифицироваться с отцом не значит обязательно стать, например, военным, как и он. Путь мужского становления для мальчика зависит в том числе и от того, что об отсутствующем отце сообщает мать. Например, мать может сказать, что отец был смелым, но вспыльчивым. И тогда сыну будет важно никогда не пасовать и все время лезть на рожон. Кроме того, важно, что сообщалось о желании отца. Например, мать могла говорить, что отец был очень умным и хотел поступить в университет и стать известным ученым, но погиб. И тогда это нереализованное желание станет вектором становления для сына. Основой связи между отцом и сыном может стать даже обсессивный невроз отца, с которым идентифицируется его сын. Например, собирание коллекции всякого шлака, домашней библиотеки или моделей самолетов. Связь с отцом — это идентификация с какой-то его отличительной чертой, которая бессознательно создает это мужское «мы». Мы, Ланнистеры, всегда платим по счетам. Увы, не всегда связь с отцом носит позитивный характер. Зачастую матери, обиженные на отца ребенка, негативно окрашивают отцовские черты и само сходство между мужчинами. В таких семьях фраза «ты весь в отца» звучит как оскорбление, а не как предмет для гордости. У тебя такой же гнусный характер, как у твоего подонка-папаши. И хотя манера некоторых женщин говорить в таком тоне не заслуживает одобрения, важно другое. Главное, что ребенку сообщается, что есть некая общая черта, связь. Лучше иметь даже негативную связь с отцом, чем не иметь никакой. Жизненный путь отца. Отец — это, кстати, не только фигура для идентификации, но и жизненный путь. События, становления, вызовы и испытания. Путь, который задает вектор становления мужчиной. Чтобы пойти по чьим-то стопам, нужно, чтобы кто-то до тебя проложил путь. Фигура отца с большой буквы для семьи — это фигура первопроходца. И здесь опять возвращаемся к разнице между отцом и папой. Если папа — это человек, который тебя любит, то отец — это определенная функция. Если папа — это твой современник, то фигура отца может отстоять от тебя на несколько поколений. Эта фигура может быть воплощена в известном деде или даже прадеде, и совсем не обязательно по прямой мужской линии. Чем более значительной была эта фигура, тем на большее количество поколений распространяется ее влияние. Как влияние Цезаря распространилось на всех последующих римских императоров, унаследовавших его имя. Ох уж эти Черчилли. Это хорошо иллюстрирует биография Уинстона Черчилля, сына посредственности, но праправнука героя. Уинстон был брошенным ребенком, отец и мать им особо не занимались, отца своего он не слишком-то уважал, но для него огромную важность имела символическая связь с предками, герцогами Мальборо, и в частности с праотцом, прапрадедом Джоном Черчиллем, первым герцогом Мальборо. И связь с прапрадедом для Уинстона бессознательно строилась через идентификацию с мужской чертой известного предка, упертостью и готовностью сражаться. Любопытно, чем занят Черчилль в самые тяжелые для себя предвоенные годы? Когда его позицию игнорируют, он чувствует собственное бессилие. Он ощущает опору в связи со своим предком. И выражается это в том, что он с упертостью, достойной лучшего применения, пишет 4-томную, 125-главную, 2000-страничную биографию, посвященную своему прапрадеду, полководцу и главнокомандующему. Именно прапрадед Джон стал для начинающего графомана Черчилля отцовской фигурой, с которой он ищет сходство своего жизненного пути. Ведь отец — это и путь испытаний и шрамов. И эта внутренняя связь, похоже, легла в основу характера Черчилля и его политической упертости, из-за которой он не отступал в своей борьбе. Интересно также, что единственное, в чем великий прапрадед Черчилля не состоялся, хотя к этому стремился, он так и не стал премьер-министром. Но зато в этом-то и состоялся его наследник, восполнил нехватку прапрадеда. Похоже, эта межпоколенческая связь имела глубокое личное значение для Черчилля. Единственная награда, от которой тщеславный Уинстон, к полному удивлению всех, отказался, это звание герцога. Как если бы место герцога было для него зарезервировано за великим предком, за его внутренней отцовской фигурой, и он сохранил это место за ним. Ноша совершенного отца. Испытания, через которые прошел отец, становятся бессознательным ориентиром мужественности для сына. Но порой, чем сильнее фигура и влияние отца, тем более невыносимой ношей для сына это может стать. Если достижения и успехи отца колоссальны, то любые достижения сына как бы изначально обесценены. Он никогда не сможет достичь высот своего отца. Он изначально раздавлен тяжестью этого идеала, кастрирован его величием. Отец изначально лучше, выше, сильнее, чем он когда-либо сможет стать. В таком случае сын может организовать свою жизнь через протест и вызов, через непрерывный саботаж ожидания отца. Жизнь такого сына — сплошное разочарование для отца. И такому сыну стоит больших усилий вырваться из-под этой ноши и реализовать себя в жизни, идя своим собственным путем. Грехи отцов. Отец — это еще и то наследие, которое он оставил, то, что он передал своим наследникам. И совсем не обязательно это вопрос имущества, хотя, конечно, это совсем неплохо. Таким наследием может быть и доброе имя отца. Важно, что этот отец нечто совершил. Геройский поступок или открытие. И теперь, нося фамилию такого известного отца, ты неизбежно несешь на себе его наследие. Тебя оценивают по нему и в хорошем, и в плохом. Ты можешь оказаться на уровне отца, можешь провалиться. Наследие может быть и наследием грехов отца, которые твой отец совершил. Ведь отец может не только прославить фамилию, но и запятнать ее. Даже буквально в наследство можно получить не только имущество, но и долги. Некоторые авторы считают, что для Фрейда, например, большое значение в его судьбе сыграло то, что его дядя Иосиф был преступником, а отец — возможным соучастником. Преступление состояло в подделке царских рублей. И на Фрейде лежала бессознательная необходимость иметь грандиозный успех, чтобы очистить фамилию и искупить грех отца. Так что, возможно, косвенно крепкий русский рубль способствовал открытию психоанализа. Вообще у фигуры отца есть скрытая, непристойная сторона. Даже у такого праведника, как Ной, который, кстати, является отцом всех нас, отцом всех отцов, эта скрытая сторона связана с его наслаждением. Библия неявно повествует нам, что Ной был не прочь выпить. Даже на ковчег он прихватил с собой семена винограда. Год человек не пил, но первое, что он сделал, сойдя с ковчега, напился. И его дети, наследники, разделились в своем отношении к этому. Хам публично разоблачил позор наслаждающегося отца и этим обесчестил его. А два других сына, Сим и Яфет, прикрыли его плащом и не смотрели на его позор, отвернулись от непристойного наслаждения пьяного отца. Перед сыновьями стоит бессознательный выбор — воспользоваться слабостью отца, чтобы обрести триумф над ним, или наоборот защитить его честь и тем самым спасти его, а значит и свое унаследованное имя. Самое важное для мужчины — это переосмысление своей связи с отцом и открытие для себя в этой связи своего собственного мужского места. Взросление невозможно без отказа от детской позиции по отношению к отцу, отказа от идеализации или обиды. Главное в возмужании — это открытие внутри себя наличия фундаментальной связи с отцом или с подобной мужской фигурой. Только когда у мужчины появляется ощущение, что у него есть эта опора, что он не обделен, он сам может быть в состоянии что-то дать другим, быть щедрым, будь то женщина, дети или мир.